Уходить не помнить, даже не пытаться набирать твой номер, чтобы попрощаться. Перед сном таблетки, в голове пробелы, брошено по ветру все, чего хотел. Поступай, как хочешь, мне и так довольно. Уходить не помнить, мне уже не больно. Не помнить, только не остаться, позабыть твой номер и себе признаться. Ничего не выйдет, пустота в ладони и гудками сердце бьется в телефоне. Ты живешь, не зная, доступ отключила. Просто я другая, но не все забыла. Мне слезы, не слезы, зачем я любила?